Глава 4. В темных лесах безымянной реки. Через 5 часов девчонки въезжали в Малепку. По пути они почти не останавливались, только один раз по настоянию Лики сделали остановку, чтобы перекусить. Это было обычное русское село с избушками и деревянными заборами. На въезде встречал памятник инопланетянину. Довольно корявенько исполненная фигура классического инопланетянина с огромными глазами, большой головой и худым телом. Инопланетянин почему-то стоял на одном колене, опустив руки вниз. «Он чего это? Замуж кого-то зовет?» – спросила Машка, обходя памятник. Девчонки остановились около такой диковинки, чтобы пофотографироваться. «Да, красная», — ответила Инга, наводя фотоаппарат. «Тебе предложение делает. Нашел родственную душу на матушке земле, единственную из миллионов. Давай-ка встань, как будто он действительно тебе предложение делает, а я сфоткаю». Машка охотно встала перед памятником, картинно изогнувшись. «А чё же рожа-то у него такая страшная?» — спросила Машка. «Как за такого замуж идти? Не хочу». «Знаешь, милый, — сказала Машка, обращаясь к памятнику, — ты, конечно, жених завидный, не спорю, еще бы, с самого Марса. Но я, дорогуша, вынуждена тебе отказать. Не для тебя эта роза цвела, марсианский ты уродец, ой, не для тебя. Я лучше за венерианина замуж пойду. Он к тому же посимпатичнее будет. А с твоим хайлом кругом облом, дорогуша. Не с твоей морды в наш калашный ряд лезть, знаешь ли. Так что, милый, собирай манатки и чеши на Марс, до хаты своей. Даю тебе отворот-поворот, инопланетный ты страхолюдинец». Девчонки смеялись, глядя, как кривляется Машка. «Ну, ты сфоткала?» — спросила Машка. «А то я уже из образа вышла». «Да, Машка, сфоткала», — смеясь ответила Инга, убирая фотоаппарат в футляр. «Это надо было на видео снимать, вообще-то, а потом в кинотеатрах показывать. Фильм назывался бы «Отказ инопланетному чудовищу» или «Красавица с Земли и чудовище с Марса». «Мне про красавицу вариант нравится», — заявила Машка. «Ну еще бы», — фыркнула Лика. «Девки, пожрать, готовить вам?» «Да, Лика, пожалуй, давай», — сказала Надка. «Сейчас думаю на разведку сходить, глянуть на эту землянку. Так что перекусить бы не мешало. Судя по карте, туда идти 4 километра, да все по лесу. Поэтому давай, блондинка, кошеварь. Машка, давай самоходку поставим где-то подальше от села, чтобы внимание не привлекать. Тут в Малепке, по данным разведки, живут охранники объекта. Поэтому рисоваться нам сильно не стоит, я думаю. Девки, давайте в машину, отъедем 1-1.5 километра, найдем полянку красивую, там и остановимся». Они очень скоро нашли такую полянку на пологом берегу реки Малепка. Машка остановила машину возле двух берез, одиноко росших почти по центру поляны. «Здесь», — провозгласила Машка, — «можно даже искупаться, если вода не очень холодная. Купальники, надеюсь, все взяли?» «Ну, вообще-то мы не на море собирались», — сказала Лика. «Поэтому я лично взяла». «Блондинка, ты, как всегда, образец логичности», — сказала Машка. «Я лично брала, чтобы загорать». «Все, давайте уже на выход все». Девчонки вышли из машины. Лика тут же открыла задние дверцы, разложила стол и плитку, начала суетиться с кухней. Инга с Витой разложили навес, достали раскладной столик и стульчики, расставили их под навесом. «Красота!» — сказала Надка, глядя на их передвижную дачу со стороны. «Лика, что у нас на обед?» «Ну не борщец, как говорил Волваныч», — ответила Лика, «но макароны с тушенкой будут». «Кузнечик, огурцы, помидоры порежь, пожалуйста». «Вита, ты ягод не видела никаких?» «Какие ягоды тебе?» — ответила Вита. «Май месяц». если только прошлогодние какие-нибудь». «Не умничай», — ответила Лика. «Я откуда могла знать? В магазинах они весь год, например». «Ага, в виде повидла», — согласилась Надка, — «и компотов». «Ты бы, блин, еще бананы на березах поискала, Лика». «А что, нету их на березах?» — нарочито удивилась Лика. «Вот это новость! А я думала, что вот идут, веточки на веники для бани собирают, и бананы одновременно». «Вот это новость! Живи теперь с этим!» — ухмыльнулась Машка, забираясь по лестнице на крышу машины. Она была в красном купальнике. «Девки!» — встав во весь рост на крыше, крикнула Машка. «Тут такая лежанка! Можно втроем валяться! Волваныч расстарался! И такая красота вокруг! Обалдеть! Давайте сюда потом приедем в отпуск. Вот прям на самоходке нашей. Мурашки, поставь музыку пободрее, что ли. Танцевать хочу». «Вроде трезвая», — покачала головой Надка, а уже в пляс потянула. «Давай, танцорка, слезай. Как стемнеет, в разведку с тобой пойдем. ПНВ и тепловизор приготовь». «Слушаюсь и повинуюсь», — ответила Машка, спускаясь по лестнице. «Ночки готовить?» «Обязательно», — ответила Надка. «Давайте жрать садитесь», — скомандовала Лика. «Кузнечик, зараза, ты мне такого овощей не порезала?» Она руководила, — защитила Надку Машка. «Ты знаешь, каких сил требует руковождение?» «Руководство, а не руковождение», — поправила Инга, расставляя на столе алюминиевые тарелки и раскладывая ложки. «Машка, тебе бы грамотность подтянуть». «Себе подтяни что-нибудь», — огрызнулась Машка, нарезая хлеб большими ломтями и складывая его в тарелку. «А чай будет у нас?» — спросила Надка, усаживаясь за стол. «Поставила чайник», — ответила Лика. «А на десерт будет печенье и пряники». «Ого!» — восхитилась Надка. «У нас даже десерт есть. Молодец, Лика». «Я-то молодец. А ты вот, зараза такая, так и не порезала помидорки и огурчики». «Да давай порежу уже», — сказала Надка. «На, режь». Лика поставила перед Надкой миску с овощами. «Думала, пока ты там руками водишь, все забудется?» «Ну, рассчитывала на такой вариант развития событий», — ответила Надка, начиная резать овощи. Девчонки поели, нахваливая Лику за вкусные макароны с тушенкой. Попили чай с печеньем и шоколадными пряниками, полюбовались на закат. Машка с Надкой стали собираться в разведку. Они переоделись в ночки, взяли тепловизоры и ПНВ, на всякий случай приготовили ножи, проверили, работают ли рации. Стало темнеть. Лика включила фонарь под навесом, на свет которого моментально слетелись комары и прочая мелочь. «Значит, так», — сказала Надка. «Мы сейчас уходим. Инга, сиди на рации, мало ли что». «Давай только без всяких мало ли что», — ответила Инга. «Я не горю желанием лететь ночью через тайгу, вот честно скажу. Так что постарайтесь все-таки аккуратнее». «Хорошо, постараемся», — ответила Надка. «Но вы будьте наготове». «Машка, пошли». И они с Машкой ушли. Очень скоро их черные силуэты слились с темнотой ночи, и девчонки перестали их видеть. «Ну, дай им Бог удачи», — сказала Вита, присаживаясь на стул. «Лика, у нас еще чай есть?» «Да». «Пусть девкам повезет», — ответила Лика. «Конечно, есть, обижаешь. Сейчас налью. Печенье с пряниками надо?» «Да, Лика, надо», — сказала Инга. «И мне налей тоже, пожалуйста. Посидим, почаевничаем. И пусть девки вернутся поскорее». Девчонки сели за стол и молча стали пить чай с печеньем и пряниками, поглядывая время от времени на часы. «Слушай, Инга, — сказала Лика, — а как ты думаешь, стоит ли группу переименовывать?» «Да знаешь, честно говоря, не очень мне нравится эта железная дева. «Дева — это же что у нас? Типа непорочная, целомудренная. А какие мы к шутам непорочные и целомудренные?» «Это ты на что же намекаешь, барракудова твоя морда?» «Нет, я не про то, что мы, мол, такие, что клейма негде ставить, прости господи. Просто сама прикинь, где наша работа и где непорочность?» «А, в этом смысле. Слушай, а чего Вита молчит?» «А я умных людей слушаю», — ответила Вита. «Но мнение свое имею по данному вопросу». «Ну так не молчи, как рыба об лед», — сказала Лика. «Жги». «А я и не молчу», — ответила Вита. «Просто вы не рассматриваете понятие целиком. Отделили одно слово и разбираете его». «Началось», — закатила глаза Вита. «Сейчас нас волчица интеллектом начнет давить». «Да я не о том, что само понятие «железная дева» имеет коннотацию, совершенно отличную от смысла слова, из которых состоит». «Я же говорила», — сказала Лика. «Ну, что там с коннотацией?» — спросила Инга. «А то, что это же, блин, орудие пыток средневековое. Для еретиков было страшнее смерти». «Так то средние века и еретики», — заметила Инга. «Сейчас, слава богу, инквизиции святой нет уже. И молот ведьм сейчас не используется вроде во время следствия». «Ну и что?» — упорно сказала Вита. — «Все равно для врагов государства Железная Дева была самым страшным кошмаром. И пусть, что государство было кривым и неправильным, но ведь с их, точнее, инквизиторской точки зрения, эти еретики были врагами. Я к тому, что мы для врагов тоже самый страшный кошмар, я надеюсь». — «Да они и не знают о нас, пока не увидят», — сказала Инга. «Вот что, по-твоему, эти каврики, которые землянку охраняют, знают, что есть такая С-12-12 и дрожат от страха, боясь, что мы придем?» «А в Афгане нас боялись», — мечтательно протянула Лика. «И слава о нас, как говорится, бежала впереди нас». «То есть ты за то, чтобы мы назывались Железной Девой?» — уточнила Лика. «Не то чтобы прям за, но и не против», — сказала Лика. «И пусть все знают наши вороги, что есть такая группа, которая так сдавит, что шипами железными все кишки наружу». «Экая ты, однако, кровожадная», — сказала Вита. «Не подозревала в тебе такого. Кишки вишь наружу». «Ну а что?» — заметила Инга. «Кишки наружу будем считать красивой аллегорией, с которой, в принципе, я согласна. Это, знаете, как неотвратимое наказание за злодеяние и мракобесие. А то, что наши клиенты очень часто именно мракобесы, вы же не будете отрицать?» «Нет, не будем», — согласилась Лика. «Значит, пусть будет Железная Дева». Лика посмотрела на борт машины, разглядывая красную надпись ломаными буквами, как бы прицениваясь к новому имени группы. «Эх, еще бы эмблему свою сделать!» «И куда ты ее?» — спросила Инга с улыбкой. «Да блин, татуировку сделаю на плечо», — воодушевленно сказала Лика. «Это же круто, если у всех одинаковые татухи будут. Как думаете?» «Мне идея блондинки прямо нравится», — сказала Инга. «Это действительно круто. Правда, какая-то тяга к дешевым внешним эффектам в этом есть. Не кажется?» «Ну и что?» — упрямо сказала Лика. «Вот придут наши разведчики, надо будет поставить вопрос на голосование». «А, кстати, сколько их нет?» — спросила Вита и взглянула на часы. «Час уже», — ответила Инга. «Хотя думаю, что беспокоиться рано. Они не раньше, чем через часа полтора вернутся». «Машка, ну что там?» Шепотом спросила Надка. Они лежали в небольшом овражке и разглядывали в ПНВ территорию подземного завода. «Да похоже, что 10 человек спустились», — ответила Машка также шепотом. Девчонки наблюдали, как охранники входили в небольшую бетонную постройку, явно вход в подземную часть завода. Ты обратила внимание, что у них фильтро-вентиляционная установка вся на улице? Да, конечно. Интересно, откуда питание идет? А вот, видишь столбы? Ну, вижу. Только обычно такие объекты имели автономное питание, типа дизельной электростанции своей. Так эти столбы, может, от дизеля и идут. Хотя не исключено, что параллельно под землей и кабель лежит. Это да. Любили тогда дублирующие системы во всем делать. Надо точно убедиться, что дизель есть. Сходим? Давай сходим. Слушай, а судя по вытяжкам, неплохую площадь занимает под землей эта мануфактура. Как думаешь? Ну да. Очень неплохую. Пошли, дизель поищем. И, кстати, где поселок, в котором работяги живут? Надо его тоже найти. Посмотреть, сколько народу живет, сколько на работу ходит. Найдем и посмотрим. Все, двинули. Надка с Машкой, крадучись и прячась за кустами, пошли вдоль линии столбов с проводами, углубляясь в лес вдоль просеки, все дальше и дальше. Надка шла первой. Вдруг она резко остановилась и подняла правую руку, сжатую в кулак. Машка замерла, подкралась ближе к Надке. «Что тут?» – прошептала она. «Вот он, дизель», – прошептала Надка в ответ. «Смотри», – Надка показала рукой. Машка посмотрела туда, куда указала Надка, и увидела довольно большое строение с горящими окнами. Из высокой толстой трубы над крышей строения клубился густой черный дым. Прислушавшись, можно было уловить гул дизелей. «Нашли источник питания», — радостно прошептала Надка. «А вот, похоже, и поселок». Она снова показала рукой, только уже чуть правее. Поселок скорее был хутором, с десяток щитовых сборных домиков светло-зеленого цвета. В некоторых окнах горел свет, в некоторых вспыхивали блики телевизора. «Вот тут работяги, похоже, жили», — сказала Машка, — «и сейчас живут. Неплохие коробочки у них, кстати». «Да, неплохие», — согласилась Надка. «Все, пошли обратно, к заводу». Девчонки прокрались обратно к территории завода. «Так», — прошептала Надка, — «охрана, похоже, вся внизу, снаружи никаких постов нет». «Тоже мне, блин, басаевцы. Надо было им, конечно, снаружи хоть пяток постов оборудовать», — прошептала Машка в ответ. «Что, командир, есть идеи, как расковыривать будем?» «Есть одна, но сырая», — Надка улыбнулась. «К девкам вернемся, додумаем». «Все, Машка, на базу идем. Девки, наверное, соскучились». «Угу. И Снежная все сожрала. От волнений и переживаний». Надка тихонько хихикнула. «Все? Погнали, Машка. Хватит сплетничать». И девчонки стали пробираться обратно. Они вышли к машине уже ближе к рассвету, когда по траве начал стелиться утренний плотный туман. Стало довольно холодно, и в ночках девчонки продрогли. Они подошли к машине. В окнах горел свет, слышна была музыка. «Вот, блин, вороны!» — ругнулась Надка. — Даже не выставили никого. — В смысле, вороны? — раздался сверху возмущенный голос Виты. — За ворон можно и в глаз, между прочим. Вита ловко спрыгнула с площадки на крыше. — Хорошую лёжку, кстати, Валваныч на крыше сделал, — сказала Вита. — А вы чего как с базара шли? Я вас за полкилометра срисовала. Орали, как пьяные торговки, на весь лес, блин. Под утро, между прочим, слышимость просто идеальная. «Ладно, Витек, не газуй», — сказала Машка. «Мы с мурашками замерзли, как на морском дне. Может, чаек горячий у вас есть? Нам бы погреться». «Так заходите в хату, гости дорогие. Там и чаек есть, и тепло, и комары не кусают». Вита сделала приглашающий жест рукой. Машка с Надкой открыли дверцу, вошли в салон. «Они плохо вы тут устроились», — сказала Машка. «Как в малине». На широких мягких нижних спальных полках сидели Лика с Ингой и играли в подкидного дурачка, попивая горячий чай из алюминиевых кружек. На откидном столике перед ними стояла тарелка с круглыми желтыми карамельками, обсыпанными сахаром. «О, командир вернулся с Машкой!» — радостно сказала Лика и выключила магнитофон. «Ну как там, девки?» «Да нормально все», — ответила Надка. Она только сейчас почувствовала усталость. «Завтра с утра все расскажем и подумаем, как нам покрасивше все оформить. А сейчас, девки, давайте спать. Чай только нам налейте с Машкой. Погорячее, если можно». «Я сейчас», — сказала Лика, выбегая из машины. Стало слышно, как она возится возле своей кухни, зажигая плитку и наливая в чайник воду. «Слушай, мурашки», — сказала Машка, когда Лика принесла им по кружке очень горячего и очень сладкого чая с бутербродами с колбасой, и они сели за столик в машине. «Я одного понять не могу. Как, блин, такое счастье до сих пор никто не заметил? Ведь не дураки вокруг живут, ей-богу. Тут же постоянные движения вокруг, 100%. И как можно подземный завод принять за НЛО или что там эти уфологи пустоголовые себе напридумывали?» «Да все просто, Маш», — ответила Надка. «Этот завод построили, если мне память не изменяет, в 50-х». «В 53-м», — уточнила Инга. «Вот видишь», — продолжила Надка. «За это время все местные привыкли, что какое-то движение вокруг идет. Это, так скажем, стало привычной средой их обитания. И ничего необычного они в этом не видят. Ну, мало ли что там происходит. Значит, так надо. А уфологи... Ну, возможно, что когда-то, когда завод работал в полную силу, было тут что-то такое, типа выбросов каких-нибудь светящихся или подобное что-то. Вот они и решили, что все. Прилетели братья, чтобы поведать тайны Вселенной. Ты когда-нибудь видела старт ракеты? Видела, как первая ступень отделяется? Если ночью, то зрелище точно не для шизанутого уфолога, точно тебе говорю. А здесь, возможно, тоже что-то подобное было. Вот и поперли сюда все, головой скорбные, на почве пришельцев. Памятник, блин, еще свояли. А потом уже просто барзописцы подхватили легенду и напридумывали всякого такого. Все, девки, давайте спать. Не забивайте мне голову вашими пришельцами дурацкими. В дозор кто пойдет? «Давай я на крышу», — сказала Инга, доставая из шкафа теплое одеяло. «Во сколько будить-то вас?» Надка взглянула на часы. «Так», — сказала она, — «сейчас 5 утра? Давай в 9 играй подъем. Работы много, поэтому лучше пораньше встать». «Поняла», — ответила Инга и вышла из машины. Вскоре машина закачалась, и девчонки услышали, как Инга устраивается на крыше. Инга легла на спину, укутавшись одеялом потеплее, и смотрела на звезды, думая о том, что как такое возможно, что во Вселенной миллионы солнц, а инопланетян до сих пор нет. И памятник этот дурацкий уфологи, видимо, напрасно состряпали, думала Инга. Ведь инопланетяне могут быть любыми, например, какими-то сгустками электричества или бестелесными сущностями. Инга закрыла глаза и стала погружаться в дремоту. Это был так называемый сторожевой сон, которому ее учили в спецшколе. То есть сквозь дрему она все прекрасно слышала и отмечала все, что происходило вокруг. Например, сквозь закрытые веки Инга почувствовала, что стало уже светло. «Вот и солнышко встало», — подумала Инга и открыла глаза. Начинался новый день. Туман давно рассеялся, поднявшееся над горизонтом солнце стало пригревать. Птицы устроили обычный утренний тарарам, Инга потянулась, посмотрела на часы. До подъема было еще 30 минут, и она снова закрыла глаза. Сквозь дрему она услышала звук шагов. На поляну, судя по шелесту ног по траве, вышло 3 человека. «Парни, смотрите, какой пепелец!» — раздался хрипловатый мужской голос. «Какие-то мажоры, походу, приехали на инопланетян позырить». «Да какие нафиг инопланетяне?» — ответил второй голос. «Они сами себе их придумали, в газетах написали, а сейчас ездят, ищут чего-то». «Моча в голову бьет, вот и ездит», — подтвердил третий голос. «Ты уверен, Семен, что рыба будет?» «Вообще-то еще большая вода, мутная. Рыба не видит ни черта». «Не ссы, Колян», — ответил первый голос. «Видеть она, может, и не видит, а вот запах точно учует». Шаги приблизились к машине. Инга приподнялась на локте, взглянула вниз. Около машины стояло 3 молодых парней. Один в клетчатой рубашке и спортивных штанах, в зеленых резиновых сапогах. Второй в брезентовой штормовке и старых линялых джинсах, в черных сапогах. Третий в балоневой куртке какого-то непонятного цвета, в трико с вытянутыми коленками и красных сапогах. В руках у всех 3 были удочки. У того, который в рубашке, в руке холщовая сумка, видимо, с какой-то едой и наживкой. Они выглядели как карикатура на деревенских рыбаков. Клетчатый протянул руку к ручке дверцы. «Не надо этого делать», — сказала Инга, поднимаясь на крыше в полный рост. Парни задрали головы и сощурились, солнце светило им в глаза. «Ого!» — воскликнул клетчатый и толкнул того, который в штормовке. «Колян, глянь, какая красавица! Эй, красотинка, слезай к нам, на рыбалку сходим». «Спасибо», — ответила Инга, — «мне и здесь неплохо. Идите, парни, куда шли, от греха подальше». «Дерзит», — задумчиво сказал тот, что в балоневой куртке. «Слушай, мамзель, это вообще-то наша поляна. Ты своему пахарю указывать будешь, куда идти, а мы ходим туда, куда хотим. Это наша поляна, наш лес и наша река». Инга видела, как упоминание пахаря зажгло в глазах парней похотливый огонек. Они откровенно пялились на нее, буквально раздевая глазами. «Парни, глаза не сломайте», — доброжелательно сказала Инга. «Если вы что-то там себе придумали, то зря. Я не хочу. И на рыбалку с вами не пойду». «Я сейчас тебя сломаю, лярва», — сплюнув, сказал клетчатый. «Слезай давай. Или тебя стащить оттуда?» «Да я сама слезу», — ответила Инга, понимая, что по-доброму им не разойтись. Она подошла к краю крыши, прицелилась и прыгнула на клетчатого, приземлившись коленями на его плечи. От неожиданности клетчатый повалился на спину. Инга, сидя на его груди, резким ударом в челюсть вырубила его и тут же вскочила на ноги. 2 оставшихся попятились. «Ну ты», — сказал тот, который в штормовке, — «совсем охренела? Да мы ж тебя сейчас уработаем». «Давайте», — выдохнула Инга. Она прыгнула вперед и ударом ноги в грудь сбила с ног парня в полоневой куртке. Тот упал на спину. Инга ногой отправила его в нокаут, резко повернулась к парню в штормовке. «Давай-ка, дружок, иди домой», — миролюбиво сказала она. «Если не хочешь, чтобы я тебе челюсть в карман положила». «Ты, бль...» — прошипел парень и бросился на Ингу. Та встретила его боковым в челюсть, от которого парня развернуло на месте, и он рухнул в мокрую от росы траву и замер. Дверь машины распахнулась, и на траву спрыгнула Надка, подтягиваясь. «Что тут у тебя?» — удивленно спросила она, оглядывая лежащие фигуры парней. «Да вот, кавалеры местные», — ответила Инга. «На рыбалку звали». «А ты чего?» — спросила Надка. «Да не хочу я на рыбалку», — капризно ответила Инга. «Вот в ресторан бы, конечно, сходила». «Капризная ты, Инга», — покачала укоризненно головой Надка. «Ребята тебя от чистого сердца звали на бережок, под кусток. А ты вон чего». Из машины выпрыгнули девчонки. «Барракуда, блин!» — воскликнула Машка. «Ты чего тут без нас все самое интересненькое захапала?» «Ну, знаешь, я, может, тоже под кусток хочу. А тут такие добрые молодцы. Сама с ними потетешкалась, а нам ничего не оставила». «Прости, Машенька», — развела руками Инга. «Они сейчас очухаются, и забирай себе любого. Они вон один другого краше». Лика сбегала в машину за аптечкой. «Сейчас нашатыряем, дам понюхать. Быстренько проснуться», — сказала она, наклоняясь к клетчатому. «Инга, ты их не сильно хоть? Ничего мальчикам не сломала?» «Да я нежно», — ответила Инга. «А насчет сломала? У них и без меня в головах все поломано». Тем временем Лика привела всех троих в чувство. Парни сидели на траве, ошарашенно глядя на девчонок. «Она, блин, не одна, оказывается», — пробормотал тот, что в штормовке. «Парни, слушайте меня внимательно», — сказала Надка, подходя к парням. В руке у нее был Стечкин. «Сейчас вы встаете и идете по домам. Нас вы не видели. Иначе мне придется вам прострелить коленные чашечки». Надка навела ствол Стечкина на колено клетчатого. Тот испуганно поджал ноги и замотал головой. «Все-все-все», — сказал он, пятясь, — «сейчас уйдем». Парни поднялись на ноги и, опасливо поглядывая на Ингу и Натку, пошли в сторону села. «Мы вас, сучки, еще поимеем», — крикнул кто-то из них, когда они дошли до кромки леса. Натка подняла пистолет в их сторону, парни исчезли. «Думаешь вернуться?» — спросила Вита. «Я бы точно вернулась. Выдрала бы из забора дрын потяжелее, да вернулась бы». «Не, не вернуться», — убежденно тряхнула волосами Машка. «Сейчас друг перед другом повыделываются, потом самогона нажрутся и передумают». «Ладно, девки, давайте собираться», — сказала Надка, убирая Стечкин в набедренную кобуру. «У нас так-то дела есть поважнее, чем с местными возиться. Машину, думаю, переставить надо. Вдруг вернуться. Нас не будет. Раскурочит еще придурки. Лика, завтрак ожидается?» «Будет кофе и вафли», — ответила Лика. «Есть еще хлеб с маслом и сыром». «Отлично», — хлопнула в ладоши Машка. «Давай, мать, мечи все на стол». Девчонки сели завтракать. «Девки, а оружие будем брать?» — спросила Машка. «Обязательно», — ответила Надка. «Инга, ты винторез взяла? Нам бы потише как-то, если стрелять придется». «Обижаешь, начальник», — ответила Инга. «Конечно, взяла. Вита, я знаю, АСВК прихватила еще». «Эту гаубицу?» — испуганно сказала Лика, наливая всем кофе. «Вита, ты с ума сошла?» «Ничего не сошла», — ответила Вита. «Я на всякий случай. Мало ли что там разнести надо будет». «Молодец, Вита», — похвалила Надка, — «очень предусмотрительно. Нам антиматериальная пушечка очень даже может пригодиться. Давайте, девки, заканчиваем, как говорится, прием пищи и собираем манатки». «Вита, не в службу. Там в ящике оружейном оранжевый такой баллон лежит. Принеси, пожалуйста, и противогазы захвати. Они в шкафу с одеждой». «А что в баллоне?» — спросила Машка. «Тиоацетон», — ответила Надка. «Я еще дома подумала, что подземные объекты лучше брать, выкуривая обитателей на свежий воздух. Вот и захватила немножко. А противогазы? Чтоб самим не надышаться». «Наташа», — испуганно воскликнула Инга, — «ты, блин, садюга. Тиоацетоном людей травить». «Что за тиоацетон такой?» — спросила Машка. «Считается, что это самое вонючее вещество в мире», — ответила Инга. «Зловоние такое, что может начаться рвота и головокружение. Но отравляющего действия не имеет, так что никто не умрет. Но идея прекрасная, командир. Снимаю шляпу». «Ладно, давайте в машину», — сказала Надка. «Переедем подальше отсюда и поближе к заводу. В кустах спрячем и пойдем». Девчонки быстро собрали мебель, сложили навес и сели в машину. «Вагончик отправляется!» — крикнула Машка, прыгая на водительское место и запуская двигатель. В эфире музыка для настроения, и она врубила Металлику почти на полную громкость. «Машка, сделай потише!» — взмолилась Лика. «Уши в трубочку сворачиваются. Я, конечно, люблю Металлику, но не так горячо, чтоб от нее оглохнуть. Да и демаскируешь, блин!» Машка сбавила звук, что-то проворчав в ответ. Она загнала машину в кусты, девчонки выпрыгнули на траву. «Девки», — сказала Надка, подтягиваясь, — «скоро совсем лето. Красота!» «Ты намекаешь, что отпуск здесь проведем?» — спросила Инга. «Лично я не очень хочу. Тут вон какие персонажи опасные живут». «Ну, не именно здесь, а где-нибудь в таком же месте», — сказала Надка. «Надо подумать», — сказала Машка. «Так сказать, посовещаться с коллегами». «Шагай давай, коллега», — усмехнулась Надка. «Дорогу-то помнишь?» «Склерозом пока не страдаю», — ответила Машка и зашагала вперед. Девчонки пошли за ней. «Мурашки, а чего днем-то поперлись?» — спросила Машка, оборачиваясь. — Нет бы под покровом, так сказать, ночной темноты, чтоб романтично, с душой. — Днем видно лучше, — ответила Надка. — Давай, шевели поршнями, красная, не рассуждай. Примерно через час девчонки вышли к заводу. Машка присела за куст, сделала жест остальным затаиться. Девчонки присели за кустами. Надка подкралась к Машке. «Чего ты?» – прошептала она. «Сама смотри», – ответила Машка. Надка посмотрела в бинокль и от досады прикусила губу. На территории завода, в небольших окопчиках, сидели охранники с АКМами. «Ну что, командир, обделались мы с тобой?» – спросила Машка. «Похоже, что так», – ответила Надка. «Не предвидели мы с тобой такого поворота. Они, видимо, по ночам вниз спускаются, а днем, когда хорошо видно, сидят наверху». «Подстава, блин!» Надка достала рацию. «Барракуда Никите», — сказала она тихонько. «Здесь барракуда. Давай с винторезом к нам с Мухой. Тут работка для тебя есть». Появилась Инга. «Что тут у вас?» — спросила она. «Видишь, охранники в лунках сидят», — спросила Надка. «Надо их того». «Сейчас сделаем», — ответила Инга, вкладываясь в винторез и прильнув глазом к оптическому прицелу. «Я так понимаю, глушить в бошке?» — уточнила она. «Ну, конечно», — ответила Надка. «Нам тут подранки ни к чему на поверхности. Давай, Инга, работай. Их 7 человек всего». Инга легла на живот, утвердила локти на землю. Прицелилась. «Считайте», — подмигнула она Надке. Первый выстрел хлопнул не громче хлопка в ладоши. Один из охранников уткнулся лицом в стенку окопчика, выронив автомат. Остальные окопчики были довольно далеко, поэтому другие охранники ничего не заметили. Второй выстрел. Охранник осел вниз окопчика. Третий. Охранник откинулся на спину, запрокинув голову, на которой явственно было видно пулевое отверстие чуть пониже правого глаза. Четвертый. Этому пуля пробила висок, заставив голову мотнуться в бок. Охранник сполз вниз. Пятый. Пуля пробила лоб охранника, и тот скрылся в глубине своего окопчика. Шестой. Этот поймал пулю в переносицу, откинулся назад и очень медленно съехал вниз. Седьмой. Последний охранник лишился левого глаза и резко пропал из вида. «Отлично, барракуда», — сказала Машка в рацию. «Как в тире, блин». «Девки, вперед», — скомандовала Надка и, пригнувшись, устремилась к фильтру вентиляционной установки. Она присела на корточки перед трубой забора воздуха, сбросила со спины кожаный рюкзачок, из которого вытащила оранжевый баллон. «Девки, газы!» — скомандовала Надка, и все надели противогазы. «Давайте рассредоточились по территории», — сказала она девчонкам. «Вон там, там и там выходы из подземелья. Займите позиции возле них. Я сейчас Вонючку пущу. Они, я думаю, скоро попрут на свежий воздух. Только постарайтесь работяг не трогать. Наша задача — охрана». Девчонки быстро рассредоточились по территории, спрятались кто зачем. Надка открутила вентиль баллона и положила его на край трубы, чтобы потоком воздуха подхватил и выходящий из баллона газ. Совсем скоро железные двери бетонных капонеров стали с грохотом открываться, и на поверхность полезли люди. Надка слышала хлопки выстрелов, какой-то шум борьбы и сдавленный всхлип, поняв, что это Лика убрала кого-то ножом. Буквально через 3 минуты все стихло. Надка выпрямилась и пошла обходить территорию, отмечая тела убитых охранников. Испуганные работники завода, все в одинаковых зеленых спецовках, жались к стенкам капонеров и других сооружений, с ужасом глядя на девчонок. Надка представила себе эту картину, стройные, в очень сексуальных нарядах и в противогазах. Она усмехнулась. Кого-то сильно рвало за кирпичной стенкой. Надка проверила. Убедившись, что это рабочий, Надка вызвала девчонок. «Значит, так», — сказала она. «Наша задача — запечатать землянку. Как будем делать? Еще надо этого одного взрывчатку вытащить и закопать. И, кстати, тут неподалеку дизельная электростанция, от которой этот заводик питается. Ее бы тоже не мешало подразвалить. И несколько домиков для рабочих, фанерные, щитовые. Поселок предлагаю сжечь к чертовой матери». «А этих бедолаг куда?» — спросила Лика, указывая на рабочих. «А этими пусть местное отделение конторы занимается», — решительно ответила Надка. «Сейчас генералу позвоню, пусть организует. А пока, девки, думаю, стреножить всех и тут оставить, пока за ними доблестные коллеги не приедут». «Комары же, загрызут их», — участливо сказала Вита. «Может, не связывать?» «Ничего не загрызут», — ответила Надка. «Мы их вон в тот сарайчик всех определим». Надка указала на какую-то постройку, обшитую гофрированным железом. Видимо, подсобное помещение, что-то вроде склада для хозяйственного барахла. «Вот так-то лучше», — кивнула Вита. «А взрывчатку как поднимать будем? Там же этот твой вонючий газ. Как там его? Вонь ацетон. Ты бы видела, как эти несчастные блевали от него». «Да видела я. Ничего страшного. Сейчас вытяжка его весь утянет на улицу, и нормально. А поднимать будем руками. 100 килограмм — это 2 мешка, как с сахаром, только не таким сладким. Поднимем. А пока ждем 10 минут, а потом спускаемся. Противогазы только не снимайте, а то тут его по опушке немало летает. Охранники все готовы? Пойдемте, девки, поконтролим на всякий случай». Девчонки прошлись по территории, делая контрольные выстрелы в головы лежащих охранников. Затем сходили к дизельной электростанции и быстро провели захват, убив 5 охранников и захватив 6 рабочих, которых они привели на территорию завода. «Машка», — сказала Надка, — «свиты сгоняйте в поселок. По пути на дизелях солярки возьмите, поселок подпалите. Только убедитесь, что в домиках никого нет. И с дизелем поколдуйте что-нибудь, чтоб он больше заработать не смог». «Хорошо», — ответила Машка. «Витек, погнали». И они ушли вдоль просеки, вскоре до девчонок донеслись выстрелы. «Видимо, поселок тоже охраняли», — сказала Инга. «Да чего там охранять-то?» — пожала плечами Надка. «Мирный сон о работях? Там поселок-то, прости господи, одно название. Картонные домики, 8 штук. «Ну, все равно, хоть и картонные, но охранять, видимо, нужно было», — ответила Инга, забрасывая винторез за спину. «Что там? Выветрилась твоя вонючка? Как думаешь?» «Я не знаю», — ответила Надка. «Но, думаю, попробовать можно». «Интересно, в какую сторону ветер дует?» «А ветер-то тебе зачем?» — спросила Инга. «Да вот, думаю, не унесло ли ветром вонючее облако в сторону Малёпки?» «Да хоть и отнесло», — махнула рукой Лика. «Зато они получат подтверждение, что тут аномальная зона. Будут журналистам рассказывать, как всем селом внезапно блевать начали. Не иначе, как инопланетяне начудили». Девчонки засмеялись. В противогазах это выглядело, как будто веселые свинки радостно хрюкают на лесной поляне. Надка, набравшись смелости, стянула противогаз, сделала глубокий вдох. «Девки, не воняет», — сказала она. Девчонки, с облегчением вздыхая, сняли противогазы. Надка достала телефон, набрала номер полковника. «Здравия желаю», — весело сказала она. «Взаимно, Соловей», — хохотнул полковник. «Ну, докладывай. Завод вычистили, скоро будем взрывчатку хоронить». «Отлично. Что еще?» «Поселок для рабочих подожгли». Надка покосилась на густой дым, клубами поднимающийся над лесом. «А сами рабочие?» «Рабочие, которые были на заводе, целые и невредимы. Поблевали только чуть-чуть, а так все нормально. Которые в поселке были, не знаю. Сейчас девчонки вернутся, доложат. Охрану всю обнулили и на объекте, и в поселке». «Молодцы. От меня что-то нужно?» «Да, обязательно. Прямо супер срочно. Свяжись с местными коллегами, пусть что ли вертолет пришлют. Да группу нужно работяг куда-то девать. Они так-то, наверное, не виноваты, но все равно причастны. Не дети же понимали наверняка, что не печку буржуйку тут мастерили». «Это ты верно говоришь, не дети. И понимали наверняка, что не печку». «Хорошо, Наташа, понял, сделаю. Ты им скажи, что тут на территории сарайчик есть, железом обшитый, коричневенький такой. Так вот мы их туда всех и закроем». «Хорошо, понял, сделаю. Что-то еще?» «Да нет, все на этом, спасибо. Сейчас в лагерь вернемся и домой будем собираться». «А что так быстро? У вас же месяц отпуска. Даже не отдохнули. Грибочков бы, ягодок пособирали, нет?» «Май месяц на дворе. Какие к шуту грибочки? Какой нафиг отпуск? Ты издеваешься, что ли?» «Ладно, Наташа, не кипятись. Я же любя». «Ладно, тогда отбой, раз любя. Ждем конторских местных». «Да прямо сейчас и позвоню». «Спокойно собирайтесь и езжайте домой. Девочкам передай благодарность от меня. И тебе от них привет. Отбой». Надка отключилась, убрала телефон. «Девки, от генерала вам привет и благодарность», — сказала Надка, закуривая. «Ну что, пошли за взрывчаткой?» «Пошли», — ответила Лика. «Только цигарку брось, мало ли». «Ладно, пошли». Надка бросила сигарету в траву. «Инка, ты дождись Машку с Витой. Потом рабочих всех спеленайте и в сарайчик запечатайте. Покрепче, чтоб не сбежали до приезда местных конторских». «Поняла», — ответила Инга и присела на какой-то пенек. Надка с девчонками спустилась в подземный завод. Вонючка уже выветрилась, и девчонки свободно дышали в подземных цехах и коридорах завода. «А хорошо у них вентиляция работает», — восхитилась Надка. «Быстро воздух очистился». «Угу», — ответила Лика. «И где сейчас эту гадость искать?» «Вероятнее всего, в какой-нибудь кладовке», — предположила Надка. «Так что, блондинка, приготовься открывать замки». «Да я всегда готова», — Лика смотрела по сторонам. «Блин, тут только ужастики снимать». Лика была права. Серые бетонные стены, ряд коричневых железных дверей в коридоре, освещение блеклыми грязными желтоватыми лампочками. Все это создавало атмосферу какой-то опасности и выглядело очень мрачно и зловеще. Девчонки проверили все помещения, которые видели, но нигде не нашли жуткой взрывчатки. «Да блин, куда они ее спрятали-то?» — сказала Лика. «Погоди, сейчас подумаем», — ответила Надка. «Где бы ты была, если бы ты была центнером особо мощной взрывчатки?» «Мне такое не грозит», — ответила Лика. «У меня метаболизм. Я центнером взрывчатки никогда не буду». «Хорошо тебе», — с завистью ответила Надка. «Так, а это что?» Она указала на небольшой ларь из железа. «Это же ящик под картошку», — сказала Лика. «Блин, у тебя одна жратва на уме, ей-богу». «Лика», — сказала Надка, — «давай, блондинка, открывай замок». Надка указала на огромный амбарный замок, запирающий ларь. Лика быстро открыла замок, откинула крышку. «Вот тебе и картошка», — сказала Надка. В ларе лежали два больших мешка из плотного оранжевого целлофана с надписями «Осторожно, взрывоопасно». «Похоже, нашли». «Что, справимся сами? Поднимем?» «Давай попробуем». Лике явно не терпелось уже все поскорее закончить и вернуться к своей кухне в машине. Надка с Ликой взвалили мешки на спины и побрели к выходу. «Погоди, кузнечик», — сказала Лика. «Если девки дизель того, то откуда свет?» «Да я-то откуда знаю?» — ответила Надка. «Наверное, у них тут аварийное освещение есть на аккумуляторах. Ты вспомни, когда и кто строили этот объект. Тогда все предусматривали». «Это точно», — согласилась Лика и, крякнув, подбросила мешок на спине повыше, чтобы удобнее было нести. Они поднялись наверх. Вита и Машка уже были здесь. «Машка?» — спросила Надка, сбрасывая мешок на траву. «Дизель как там поживает? И почему стреляли?» «Да никак он не поживает», — ответила Вита. «Мы нанесли ему травмы, несовместимые с жизнью. Запустить его не получится уже, это точно. И генератор мы тоже, для верности того. Мы там в клеммы гаечный ключ затолкали. А стреляли? Так это в поселке тоже архаровцы из охраны были. Видимо, покой рабочих берегли. Пришлось их угомонить. Мы троих привели. Доктор какой-то, бригадир и еще праздно шатающийся. Мы их в сарайчик с остальными определили». «Молодцы», — сказала Надка. «Ну все, осталось только это добро закопать, и можно сниматься». «А чем копать будем?» «Я как раз тут в сарайчике две лопаты нашла», — сказала Инга. «Кстати, работяги связаны, сидят себе тихонько. Дверь мы проволокой стальной так закрутили, что не раскрутить». «Вы бы им хоть пожрать оставили», — сказала Лика. «Из Виргини». «А как они со связанными руками кушать будут, по-твоему?» — спросила Машка. «Лика, ты со своим милосердием, блин, иногда перебарщиваешь. Это же страшная пытка — связать людей, а для пущих мучений перед ними покушать положить. Так что неизвестно еще, кто из нас настоящий изувер». «Да ладно вам», — сказала Надка. «Надеюсь, что совсем скоро их местная контора вытащит. Я генералу позвонила, попросила, чтоб пошевеливались». «Ну вот, видишь, блондинка», — сказала Машка, подмигивая Лике. «Все будет хорошо у этих товарищей. Скоро их выпустят». «Хватит лясы точить», — сказала Инга, которая копала яму неподалеку. «Хватайте лопаты и копайте. Я лично до ночи тут торчать не планирую». Девчонки взяли лопаты и очень быстро выкопали яму, примерно метра два глубиной, размером метр на метр. «Достаточно, командир?» — спросила Инга. «Думаю, да», — кивнула Надка. «Давайте мешки вскрываем и высыпаем все это». «А мешки-то зачем вскрывать?» — спросила Машка. «Потому что они 100 лет пролежат, и ни черта с ними не произойдет», — ответила Надка. «А нам нужно, чтобы как можно быстрее эта дрянь разложилась». «Поняла», — сказала Машка и ножом вспорола мешок. тут же высыпав белый кристаллический порошок в яму. Инга высыпала второй. «А действительно, на сахар похоже», — задумчиво сказала Лика. «Ну что, кузнечик, все?» «Да, все, девки», — ответила Надка, вздохнув облегченно. «Давайте в машину и домой. Лика, отвальный обед будет?» «Конечно, будет», — с энтузиазмом ответила Лика. «Сделаю вам картошку с тушенкой и даже по 5 капель налью. У меня там еще шоколадки есть». «Господи!» — взвыла Машка. «Она святая, девки!» «Ну не зря же она ангел!» — хохотнула Вита. «Лика, откуда дровишки?» «А я специально взяла заначку, чтобы окончание работ отметить». «Машка, а тебе нельзя, ты за рулем». «Да ладно, всем можно», — разрешила Надка. «Пообедаем, поспим, выветрится все и поедем». «Вот кто святая», — взвыла Машка. «А ты, блондинка, злобная зараза». Девчонки, смеясь, пошли к машине. Отойдя примерно 1,5 км от завода, девчонки увидели вертолет, опускающийся на территорию землянки. «Ну вот и наши подоспели», — сказала Надка. «А ты, Лика, переживала. Они, точно тебе говорю, даже проголодаться не успели. Так что сейчас их в более комфортабельное место увезут». «Ага», — ответила Лика. «Камера, это же отель «Люкс». «А нечего было тут бомбы мастерить», — резко ответила Инга. «Так они же не знали», — возразила Лика. «Да все они знали», — сказала Надка. «Придуривались только, что не знали. Но незнание у нас от ответственности не освобождает». «Злая ты, мурашки, оказывается», — сказала Машка. «Точно, блин, железная дева». Девчонки перегнали машину обратно под березы. Лика, как и обещала, приготовила вкуснейшую тушеную картошку, в которую от души щедрой рукой навалила такое количество тушенки, что Инга, задумчиво помешивая в тарелке, спросила. «Лика, это картошка с тушенкой или тушенка с картошкой?» «Лопай, что дают», — отрезала Лика. Не обманула она и насчет заначки. Всем девчонкам налила примерно на 2 пальца виски в алюминиевые кружки. Был и десерт. Вкусный свердловский кекс с белой глазурью и изюмом, который тоже оказался у Лики, как она выразилась, в закромах. «У тебя там что еще есть в твоих закромах?» — спросила Инга, нюхая ромбовидный кирпичик кекса. «Обожаю», — выдохнула она. «Кстати, а вы знаете, что этот кекс — настоящая достопримечательность Екатеринбурга?» — сказала Лика. И, поймав вопросительные взгляды девчонок, продолжила. Его изобрели в Свердловске в конце 60-х годов. Изначально хотели сделать такой продукт, который бы понравился не только за вкус, но и за внешний вид. В рецепт тогда входили сливочное масло, сгущенка, десертное вино и изюм. А этот ГОСТ, между прочим, утвердили. Вот с тех пор кекс Свердловский стал достопримечательностью Екатеринбурга и до сих пор очень популярен по всей стране. «Спасибо, Лика, за вкусный обед и за познавательную лекцию», — сказала Надка. «Девки, предлагаю все-таки поспать, чтобы у Машки хмель выветрился». «Чур я на крышу», — крикнула Машка. «Да ради бога», — ответили девчонки почти хором. «Полезай. Тебе там на свежачке головушку твою быстрее проветрит», — добавила Надка. «Девки, а что с Железной Девой все-таки делаем? Оставляем или голосовать будем?» «О, точно!» — воскликнула Вита. «Давайте голосовать. Тайно». «Ах ты тихушница!» — прищурилась Машка. «Че это тайна-то? Али совесть нечиста? Волчица!» «С совестью у меня все прекрасно!» — фыркнула Вита. «Просто ежели открыто, я, как существо внушаемое, могу пойти за большинством. А так, если тайно, то спокойно смогу выразить свое мнение». «Хорошо», — смеясь, сказала Надка. «Давайте тайно. Лика, есть у тебя бумажки и карандашик?» «А зачем?» — сказала Лика. «Я все придумала». Она сбегала к своей кухне и принесла две кружки и горсть желтых сахарных дрожжей. «Вот эта кружка будет за, это против. Каждому даю по конфетке». Лика раздала дрожжи. «Только не жрать. Кружки подписываю». Лика подписала каждую кружку угольком. «Ставлю их около плиты. Все по очереди идем и бросаем свои конфеты». «Ты гений, блондинка», — сказала Надка. «Все, голосуем. Давай, Лика, ставь кружечки». Девчонки по очереди подходили к Ликиной кухне и бросали конфеты. Надка сходила, принесла кружки и пересчитала все дрожжи. «Ну что, дамы?» — провозгласила она. «Тремя голосами против двух группа отныне наша называется «Железная леди». Ура!» И девчонки дружно грянули троекратное «Ура!», спугнув каких-то птичек с берез своим криком. Буханка летела по дороге, весело завывая своими внутренностями. Девчонки развалились на мягких полках в салоне, слушали «Кармен» и подпевали хором. «Чао, бомбина, плачет синьорина, ты фортуна, дай мне шанс, прошу». Машка, обернувшись в салон на девчонок, засмеялась. Вдруг она резко пришпорила машину так, что та рванула вперед. «Красная!» — закричала Лика. «Ты обалдела? Куда гонишь?» «Эй, водила, ё-моё!» — крикнула Инга басом. «Не дрова везешь, поди!» «Машка, что случилось?» — встревоженно крикнула Надка. «Вы назад, посмотрите, вороны!» — оскалилась Машка, выжимая из бедного УАЗа остатки сил. Девчонки посмотрели назад. «Ух ты ж!» — воскликнула Лика. «Да ну нафиг!» — удивилась Вита. «Машка, газуй!» — крикнула Инга. «Да куда еще тут газовать-то?» — огрызнулась Машка. «Развалится к чертовой бабушке наша самоходка!» Надка, прикусив губу, смотрела, как их догонял огромный, празднично-оранжевый магерус с цистерной. «Вот и тот самый бензовоз!» — сказала Надка. «Какой еще бензовоз?» — спросила Лика, округлив глаза. «Тот самый!» — ответила Надка. «В котором бомбу хотели монтировать и напалмом заполнять. Девки, мы не убежим от него, это точно». «И что теперь?» — почти истерически спросила Вита. «Машка, ищи, куда свернуть, сворачивай и тормози», — скомандовала Надка. «Ты ошалела, мурашки!» — выкрикнула Машка. «В смысле тормози?» «Это значит тормози!» — крикнула Надка, заражаясь общим истерическим состоянием девчонок. «Девки, к оружию! Там в этом магирусе максимум человека три едут. Но один еще в люльке, то есть максимум пятеро их». «А как догнали-то?» — более спокойно сказала Лика. «И как узнали?» «Машка?» — спросила Надка. «Они от самой малепки за нами чешут?» «Не, они недавно из леса вынырнули. Видимо, параллельная дорога ехали». «Ну вот так и догнали», — сказала Надка. «А узнали?» Надка наморщила нос. «Вернее всего, спрашивали в малепке, и до Ингиных кавалеров добрались. А я, дура такая, еще Стечкина засветила. Вот они и сложили два и три. Я так думаю, они приехали на бензовозе за бомбой и напалмом. А тут такой конфуз, нет никого». «Ну, осерчали, вдогонку и кинулись». Надка улыбнулась. «Все, девки, хватит истерить». «Машка, предупреди, когда будешь тормозить. Девки, готовность раз». «Вита, где твоя СВК?» Вита молниеносно вытащила из-под сиденья длинный брезентовый чехол. «Вот, командир». Она подала винтовку Надке. «Обойма как?» — спросила Надка. «Полная», — ответила Вита. «Ну, думаю, пяти выстрелов достаточно», — сказала Надка, открывая боковое окошко. «Девки, помогите». «Ты куда?» — испуганно спросила Лика. «На крышу», — ответила Надка. «А то все там побалдели, а я нет. Попробую немного наших ретивых юношей притормозить». Я сейчас вылезу, винтовку мне подадите». Надка стала выбираться на крышу, осторожно выискивая опору ногами и руками. Настил на крыше был гладкий, без бортиков, так что держаться было не за что. Надка легла на живот, распластавшись. «Винтовку!» — крикнула она. Из окна по пояс высунулась Инга и подала тяжелую винтовку. Надка осторожно разложила сошки, прильнула всем телом к деревянному настилу. «Хорошо, что я в коже все», — подумала Надка. «Не так скользко». Машину изрядно раскачивала. Надка вложилась в винтовку, стала выцеливать в оптику оранжевую морду Магеруса. Буханка безбожно болталась из стороны в сторону, поэтому прицелиться Надке было очень сложно. Наконец, поймав момент, она нажала на спусковой крючок. Винтовка сильно толкнула Надку в плечо, звук выстрела заложил уши. «Точно, блин, гаубица», — подумала Надка и пошире развела ноги, носками зацепившись за края платформы, чтобы хоть как-то удержаться на ней. Магирус тем временем начал резко рыскать из стороны в сторону. Надка прострелила ему переднее колесо. До оранжевого бензовоза было метров 200. «Блин, близко как», — подумала Надка и клацнула затвором, досылая новый патрон в патронник. Она всадила еще одну пулю в радиатор Магируса и постучала кулаком по настилу. Вскоре появилась голова Виты. Та, видимо, тоже сильно высунулась из окна. «Привет!» — улыбнулась Вита. «Ты еще здесь?» «Здесь!» — улыбнулась Надка. «Прими-ка карамультук свой!» Она отдала винтовку Вите. «И ловите меня, я слезать буду. Дует тут!» Надка аккуратно стала спускаться вниз. Из окна показались руки Инги. Инга схватила Надку за ноги и стала втягивать в машину. Надка аккуратно сползала все ниже и ниже и вскоре оказалась в салоне машины. «Мурашки, ты вся уже залезла?» — спросила, обернувшись, Машка. «Да, вся», — ответила Надка. «Смотри, там впереди какой-то поворот в лес. Я сейчас туда нырну», — крикнула Машка. «Девки, как только Машка остановится, разбегаемся по кустам и ждем гостей. Я им бензовоз чутко поломала, так что, думаю, они на своих двоих побегут», — сказала Надка, взводя затворы своих Стечкиных. «Девки, сейчас», — крикнула Машка и резко ударила по тормозам, бросив машину в занос. Бедная буханка от таких бесчеловечных экспериментов сильно накренилась и встала на два колеса. Машка поддала газу, и машина встала ровно. «Слава богу, что я не на крыше», — усмехнулась Надка. Машина в припрыжку влетела на какой-то проселок, Машка затормозила. Девчонки молниеносно высыпали в лес и разбежались в разные стороны, падая в траву за кочками и кустами. Вскоре прибежали те, кто гнались за ними на Магирусе. Их было пятеро. Все крепкие, чернявые, с АКМ в руках. Они увидели машину девчонок, одиноко стоящую на дороге с распахнутыми дверцами, и стали озираться по сторонам. Надка лежала за пышным кустом, вытянув вперед обе руки со Стечкиными. Вдруг она услышала негромкий хлопок слева от себя, повернулась на звук. За стволом березы на одном колене стояла Инга с винторезом. Она посмотрела на Надку и подмигнула, головой указав вперед. Надка повернула голову и увидела, как один из преследователей рухнул в траву, выронив автомат. Остальные засуетились, стали поливать лес вокруг короткими очередями. «Ну нет», — пробормотала Надка, вжимаясь в прохладную землю. — Это надо заканчивать. Она тщательно прицелилась и дала две короткие очереди с двух рук. Упали двое. Откуда-то справа грохнул Машкин Мурзик, еще один свалился в кусты с дыркой от пули в голове. Оставшихся добили Инга с Витой. — Девки, контроль! — крикнула Надка, вставая с травы и отряхиваясь. Девчонки прошлись, добивая лежавших боевиков выстрелами в голову, сели в машину. «Ну теперь-то точно домой?» — широко улыбаясь, спросила Машка, сверкая зелеными глазами. «Все, теперь точно», — решительно ответила Надка. «Давай, жми». Машка резко развернула машину и выскочила на дорогу, поддав газу. «Девки», — сказала Лика, — «давайте остановимся, кофе попьем. У меня еще один свердловский кекс есть в закромах». «Давай», — весело ответила Надка. «Свердловский кекс — это прекрасно. Машка, где наша музыка?» Машка врубила Кармен, и девчонки запели «Лондон, гудбай». Полковник стоял на крыльце жилого корпуса и курил. Внезапно он услышал визг тормозов, донесшийся со стороны КПП. На площадку перед корпусом, взвывая, вылетела буханка, вся в кляксах грязи, и, надсадно скрипнув тормозами, остановилась в 2 метрах от крыльца. Дверцы распахнулись, и из машины выпрыгнули девчонки. «Ох, хороши!» — восхищенно сказал полковник, довольно улыбаясь. — Выглядите просто, как говорится, умереть не встать. Красотки! — Ну как вы? Все целы, надеюсь? — Все, — весело ответила Надка. — Целехонькие, здоровехонькие. — Молодцы, — сказал полковник. Он явно очень гордился за своих девочек. — Такое дело большое сделали, — сказал полковник. — Трудно переоценить. «Ой, не так уж и трудно», — махнула рукой Машка. «Это же не танкер с торпедой, на минуточку. Всего лишь небольшая бомбочка». «Ну, знаешь, Красная», — возразил полковник, — «эта небольшая бомбочка очень больших бед могла наделать. Да уверен, ты и сама знаешь, просто скромность обуяла». «Скромность?» — возмущенно воскликнула Машка. «Меня? Ты меня обидеть хочешь?» «Нет». «Ни в коем случае», — испуганно сказал полковник. «Кстати, как там твои эти?» «Завихи?» — уточнила Машка. «Да все нормально. Прошла хворь душевная». «Тем более, куда я сейчас из группы, у которой свое название появилось?» «Не название, а позывной», — поправил полковник. «Название у вас по-прежнему С-12-12, а позывной...» «Железная дева». «Вот ты, Маша ведь?» «Ну, допустим», — ответила Машка. «А позывной у тебя муха». «Поняла, как это работает?» «Поняла. В документах МС-12-12, а так железная дева. Верно?» «Да, верно», — смеясь ответил полковник. «Давайте, девочки, приводите себя в порядок, идите в баньку. Волваныч истопил по моей просьбе. А вечером я вам поляну накрою». «А можно сейчас немного полянки?» — спросила Лика. «Жрать хочется, сил нет. А потом можно и в баньку с превеликим удовольствием». «Вам можно все», — торжественно сказал полковник с улыбкой. «Давайте, бегите в столовую, попейте чаю действительно с дороги, а потом в баню». «Ну что, Наташа?» — спросил полковник, подходя к Надке. «Трудно было?» «Да не труднее, чем всегда», — ответила Надка, закуривая 2 сигареты и 1 протягивая полковнику. «Машинку Волваныч сделал очень замечательную. Только надо ему сказать, чтобы на площадке на крыше поручни сделал. В дороге неудобно на ней, свалиться можно». «Ну ты даешь, Соловей», — восхищенно сказал полковник. «Ладно, с тебя рапорт, не забывай». «Я помню. После бани уже можно?» «Я же говорю, вам сегодня можно все. Кстати, насчет отпуска. Как обещал, все в силе. Решили, куда поедете?» «Да особо не обсуждали», — ответила Надка. «Но если что, машинку дашь? Вдруг решим куда-то на природу?» «Конечно дам. А куда? В Малепку? По следам пришельцев?» Полковник хохотнул. «Я советую на Байкал. Там безумно красиво. Машина, считай, подходящая у вас есть, да и от начальства подальше». «От начальства подальше — это прекрасно. А инопланетян, я думаю, не существует, как и Деда Мороза, улыбнулась Надка. Насчет Байкала подумаем. Надка наморщила нос. Как операцию-то назвать в рапорте? А вот так и назови, ответил полковник, указывая на борт буханки, где из-за грязевых клякс проглядывала красная с белой окантовкой надпись «Железная Дева».